Глава 14. Данис. Я вышел из дома купца Донована, неофициально представляющего в нашем городе род зеленых крыльев. Старый пройдоха знал все обо всех дворах. Похоже, у него в каждом драконьем замке было по шпиону. Он рассказал, что практически везде должности управляющих закрыты молодыми крепкими людьми или и вовсе драконами. Конечно, скандалы случаются. Управляющий может провороваться или еще как-то опозорить себя, но это случалось очень редко. В любом случае, управляющих стараются искать внутри кланов. Можно было рвануть в столицу к престолу золотых крыльев, но там таких отщепенцев... Очевидно, что за предложение коричневого нужно хвататься руками и ногами. Сходив еще на несколько встреч, я отправился в кондитерскую, потому что именно там в последнее время проще всего было найти моего возможного будущего работодателя. Клодина каким-то образом умудрилась вызнать, что мощный наместник, увлекающийся работой в кузне, любит мед. Ирина, припомнив что-то из своего мира, с помощью других работниц сочинила для него особый торт. Золотистые медовые коржи были тонко разрезаны на слои и промазаны слоями крема. Сверху торт украшала леденцовая фигурка пчелы. Черные полоски, правда, заменяли фиолетовые, но леденцовые крылышки имели даже процарапанные прожилки. Кто бы знал, с каким удовольствием здоровенный медведь похрустывал ножками пчелы, а потом принимался за сам торт и грозился переманить к себе этих замечательных кондитеров или хотя бы украсть понравившийся рецепт. Вспоминая о повадках Хенрика за столом и то, как он таял в присутствии Клодины, я только усмехался. Симпатичная официантка, за которой увивался мой брат, явно очаровала соседского дракона. Он ее грубовато клеил, а она не отшивала. «Ах, Клодина, вы так хороши, что я хотел бы унести вас в свой замок», сообщал он ей, когда она расставляла блюда на столе. «Все вы, драконы, так говорите!» — фыркнула официантка и стрельнула на него глазами. «Я совершенно честен с вами, о, прекраснейшая! Мой браслет давно ждет ту, которой я смогу стать опорой и защитой!» Он попытался взять ее за руку, но она увернулась. «Бедным девушкам нужно держаться подальше от вас, бабников. Что нам потом делать со своим разбитым сердцем?» — приложила Клодина руку к груди, вздохнула несчастно и убежала обратно на кухню. «Ох, чувствую я, что эта девица не так проста. Есть в ней что-то эдакое, что я никогда не ощущал. Жаль, что я не взял с собой браслет невесты, а не то вручил бы ей, не задумываясь», — бросил Хенрик, глядя Клодине вслед, и принялся за еду. Подобные диалоги повторялись ежедневно, доводя Кируша до белого коленя. Впрочем, его привередливая дама позволяла ему вечерами встречать себя с работы и провожать до дома, так что я полагал, что их свадьба — только вопрос времени. Марина тоже хихикала над этой парой, приговаривая, что это Кирушу месть за все разбитые им сердца. «Данис!» Мужской голос окликнул меня уже на подходе к знакомой площади. Я удивленно обернулся и увидел Арвина. Наместник выглядел на удивление неуверенно, почти как провинившийся школьник. Я молчал, не желая начинать разговор. Он сам подошел ближе, робко заглянул мне в глаза. «Ты совсем не появляешься в замке», — пробормотал Арвин неуверенно. «А что мне там делать?» — я удивленно выгнул бровь. «Я забрал все свои вещи и ничего не забыл», — прозвучало двусмысленно. «Слушай, ну...» «Я вспылил в тот день», — он хлопнул меня по плечу и натужно рассмеялся. «Ты же должен понимать, что я не всерьез». Я нервно сбросил его руку со своего плеча. «Должен? Не помню за собой никаких долгов». «Но ты же мой кузен, мой старший брат. Мы выросли вместе и знаем друг друга как облупленных. Да, иногда мне сложно сдерживать свои порывы, да». Я был не сдержан в тот день. Даже совершил глупость, ты слышишь? Я это признаю. Я продолжал смотреть на него холодно и отстраненно, но чувствовал вину. Нет, не за то, что не бегу навстречу своему младшему братику утешать и исправлять содеянное им, а потому что это я способствовал тому, что он остался таким инфантильным. Это я решал проблемы, которые он создавал своей несдержанностью, это я успокаивал его, а потом заглаживал созданные им конфликты. Из-за меня он так и не осознал, что у его действий бывают последствия. «По-моему, это ты забыл о том, что я твой брат, когда выгонял меня. Ты велел мне вспомнить свое место, вспомнить, что я простой человек и не ровня тебе, дракону. Что ж, я все осознал». «Но я ошибся», — вновь признал он, а потом, чего за ним вовсе не водилось, выдавил из себя. «Ну, прости меня, ладно? Я извиняюсь, был неправ». Я замер на миг и кивнул. «Я тебя прощаю». «Вот как!» — просиял Арвин. «Да, конечно, ты мой брат, и я тебя прощаю». «И когда ты вернешься в замок? Ты знаешь, без тебя в управлении какой-то бедлам». «Но это не значит, что я вернусь на место управляющего», — закончил я свою мысль. «Я решил уехать из Черного края». Хотя я все еще сомневался, но тут понял, что это необходимо. Арвину нужно повзрослеть, а для этого ему нужно остаться в одиночестве. «Что?» «Да. Клан Коричневых Крыльев предложил мне работу, и я согласился. Думаю, тебе сможет помочь Кируш. Советую не увольнять моих помощников. Они отличная команда и смогут научить вас тому, что необходимо делать, чтобы наши земли процветали». Кивнув самому себе, я отвернулся от брата и продолжил путь. Но Арвин схватил меня за руку. «Ты не можешь меня бросить! Не можешь бросить наши земли!» «Не могу», — я приподнял бровь. «Ладно», — пошел на попятную Арвин, поняв намек. «Ты, конечно, можешь все, но, пожалуйста, не делай этого! Я прошу тебя, останься! Пожалуйста, Дан!» Я замялся. Чтобы Арвин о чем-то просил, почти умолял? Это большое событие. Может, он действительно сумеет измениться? «Останься! Пожалуйста, я тебя прошу! Клянусь, больше никогда не совершу подобной ошибки! Я всегда буду с тобой советоваться по любым вопросам! Умоляю, хотя бы ты не бросай меня! Я что хочешь для тебя сделаю!» В моей голове будто звонок прозвучал. «Я могу остаться», — медленно произнес я, внимательно глядя на Арвина. «Но при одном условии». «Все, что угодно». «Если ты разорвешь договор», — начал я. И тут в небе прозвучал взрыв. Вздрогнув, мы подняли головы и увидели, что над городом столкнулись, обливая друг друга пламенем, два дракона, коричневый и черный. Их личности были очевидны. Вот Хенрик, более крупный и массивный коричневый дракон, но тяжеловатый и маломаневренный, схватил Кируша за основание крыла и швырнул в сторону. Того завертело в воздухе, он почти врезался в башню ратуши с часами, но сумел вовремя выровняться и свернуть. Быстро набрал высоту и скорость. «О боги! Кондитерская!» — ахнул я и рванул вперед на площадь. Выскочив на открытое пространство, я моментально понял, что случилось. У кафе, заламывая руки, стояла в слезах Кладина. Рукав ее платья был подвернут, и было видно серебряный браслет. Ее окружили другие работники кафе, все высыпали на улицу, чтобы посмотреть, что происходит. А в воздухе юркий Кируш проворно нападал на неуклюжего, но крупного Хенрика. Коричневый был укушен уже за хвост, немного было разорвано крыло. Но и черный дракон тоже пострадал. Они поднялись повыше в воздух, а потом сцепились в плотный клубок и начали падать. Завизжала женщина. Не долетая до крыш домов, драконы расцепились и все же зависли в воздухе. Опять принялись издалека поливать друг друга пламенем. Хоть до земли оно не долетало, но воздух накалился, запахло гарью. «Останови их! Они разрушат город!» — крикнул я Арвину. «Не имею права. Это ритуальная дуэль», — качнул головой тот. «Не волнуйся, я укрепил щит над городом, хотя несколько слоев они кинули и до того. Если прицельно не станут бить, все будет в порядке». Я выругался себе под нос, вспоминая драконьи заморочки, да и магия такого порядка была мне недоступна из-за того, что я так и не раскрыл крылья. Драконы опять сшиблись. Но на этот раз Кируш умудрился вывернуться из лап Хенрика и оказаться на его спине. Тот же резко повернулся в воздухе и начал падать спиной вниз, прямо на площадь, собираясь раздавить своим весом противника. «Он этого не сделает», — уверенно произнес Арвин. «Раскроет крылья». Расстояние до земли уменьшалось. Кируш, не желая проигрывать, продолжал грызть холку Хенрика, а тот летел вниз спиной, закрыв крылья. Счет до столкновения с землей шел на секунды. 4, 3, 2. «Данис!» Любимый голос прозвучал, словно гром среди чистого неба, и я увидел, как Марина бежит ко мне через площадь, но спотыкается и падает. «Не успеет», — выдохнул Арвин. Кируш в последний момент выскользнул из-под туши Хенрика, но тот, кажется, себя переоценил. Взмахнул неуклюже крыльями, но времени, чтобы перевернуться лапами вниз, у него уже не было, слишком близко к земле. Я с ужасом понял, что сейчас он рухнет прямо на Марину и раздавит ее своей тушей, даже не заметив. «Марина, беги!» — крикнул я, понимая, что она уже не успеет. В груди, ярко и с болью, вспыхнуло дикое пламя. Марина. Пробегая через площадь, я заметила камень, вылетевший из брусчатки. Подумала с улыбкой, что нужно будет рассказать об этом Данису, чтобы он записал в свою черную книжечку, а потом осеклась. Данис уже не отвечает за благополучие этого города. Теперь Арвин сам должен этим заниматься. Но как-то не верилось, что он будет обращать внимание на каждую мелочь. Было немного обидно за Даниса, ведь понятно, что этот чистенький, аккуратный город и его заслуга тоже. А теперь он должен уезжать, потому что его двоюродный брат не в силах вынести отказ девушки. Я все понимаю. Чувства, страсть, эмоции. Но должна же быть и ответственность. С другой стороны, я пыталась поговорить с Марион о происходящем между ней и Арвином. Однако у той характер был едва ли не хуже, чем у ее дракона. «Оставь это, Рина, и никогда не поднимай эту тему, если не хочешь, чтобы мы с тобой рассорились раз и навсегда», — строго выговорила она. «Я не лезу в твои дела, хотя за тобой водится много странностей. Но я не хочу, чтобы это помешало нашей дружбе. Вот и ты в мои дела не лезь». Мне пришлось заткнуться. Марион была странной девушкой. Она была похожа на ежика. Если с ней нормально общаться, раскрывалось мягкое пушистое подбрюшье. Она щедра к подругам, понимает, когда нужно просто молча обнять, деликатна и хорошо воспитана, готова броситься любому на защиту. Но если что не по ней, то она сворачивается в плотный клубок иголками наружу. Будешь давить, испортишь с ней отношения. Может, потом она даст слабину и раскроется, но только если не настаивать. Наверное, они были в этом похожи с Арвином, но только тот не просто молча замыкался, а начинал бушевать. Они причиняли друг другу боль, но не могли забыть. Как бы там ни было, они друг друга продолжали любить, несмотря ни на что. Странная, больная любовь. Может, раньше мне это показалось бы очень романтичным, но не сейчас, когда я узнала, как по-настоящему глубоко может быть чувство, когда каждая из пары хочет сделать второго счастливым. Начался рабочий день. Я привычно уже стала замешивать золотую, светло-голубую и темно-фиолетовую карамель, чтобы налепить пчел для медовика. Этот новый торт стал хитом после появления в наших краях Хенрика, наместника коричневых крыльев. Господин Дарбер, подобревший после того, как Эмма согласилась стать его женой, согласился заказать для меня специфический артефакт нагрева. Он был похож на небольшую ручку с двумя рычажками и работал без пламени, просто нагревая зону перед своим алым кончиком. В зависимости от положения рычажков, он мог как греть слабее, но в большей зоне воздействия, что помогало, когда нужно было лишь чуть размягчить подстывшую карамель, так и точечно прожигать очень большой температурой. Благодаря этому устройству я могла отдельно наделать много ножек, крыльев, голов и тел пчел, а потом собирать их, сваривая детали воедино, как на земле делают с помощью горелки. Теперь мои поделки получались куда более изящными, особенно после того, как Марион сделала мне шаблоны для симпатичных пчелок. Изобретение медовика тоже было непростым делом, Но тут мы экспериментировали вдвоем с Эммой. В этом мире делали медовые ковришки, но тесто было слишком плотным для торта. Я делала медовик несколько раз в жизни по рецепту из интернета, разумеется, не запоминая пропорций, только в общем представляя, что и как. Итог не был совсем уж похож на земной медовик, но главное, что понравился северному гостю. Теперь слуги многих богатых домов Черного города приходили заказывать тот самый торт, что нравится железному дракону. Да и от клиенток, сидящих в зале, тоже отбоя не было. Как же, у нас ведь бывают целых два дракона. «Опять дракон пришел», — сделанным пренебрежением заявила Клодина, ближе к обеду заходя на кухню. Помню, какой когда-то это было ошеломляющей новостью, но теперь Эмма только спросила. «Который?» «Оба», — хохотнула Клодина. «Опять фырчат друг на друга, как два кота на одной территории». «Может, потому что кошка слишком уж откровенно крутит хвостом перед обоями?» Пробормотал кто-то, но неожиданно громко, и все девушки на кухне замолкли, уткнувшись каждая в свою работу. Фыркнув сердитой кошкой, Клодина развернулась и выскочила из кухни. Вернулась минут через 15. Она уже с более серьезным видом что-то шепнула господину Дарберу. Тот нахмурился, но все же кивнул и громко объявил. «Лорд Хенрик хочет поблагодарить тех, кто придумал медовый торт. Эмма, Рина, идите!» Мы с подругой удивленно переглянулись и принялись мыть руки, снимать фартуки и в целом приводить себя в порядок. «Постойте!» Уже на выходе притормозил нас господин Дарбер. «Я понимаю, что на самом деле лорд Хенрик будет предлагать вам переехать в его земли. Я не могу вас останавливать и не могу обещать повысить зарплату». «Ну что ты придумал?» — всплеснула руками Эмма. «Боюсь, что я действительно могу вскоре уехать», — призналась я. Все на кухне возмущенно зашушукались, а я улыбнулась. «Замуж выхожу. Куда муж отправится, туда и я». В кухне послышались удивленные ахи и поздравления. «Я не могу тебя держать, но я был бы рад, если бы ты осталась». «Все еще вилами по воде писано. Данис окончательно не определился», — призналась я. «Но если я уеду, то мы сможем обсудить продажу моих рецептов. Леденцы будет Марион делать, у нее и красивее получится. А медовик я без Эммы в любом случае сделать не смогу. Я не знаю точных соотношений ингредиентов. Это в любом случае останется вашим ноу-хау». «Без леденцовой пчелки будет совсем не то», — всхлипнула Эмма, а потом крепко обняла меня. «Но главное, чтобы ты была счастлива с мужем. Ладно, пойдем, а то я сейчас окончательно расплачусь». Такой странной троицей мы и вышли сперва в зал для посетителей, а потом и на улицу, где привычно расположился лорд Хенрик. Кируш сидел за столиком неподалеку и сверлил его взглядом. Клодина, проводив нас, сделала книксон и побежала обслуживать остальных клиентов. «Значит, это вы придумали медовый торт!» Разглядывая нас с Эммой, медленно произнес лорд Хенрик. «Спасибо, угодили!» Он выложил на стол две одинаковые золотые монеты. «Прошу, ваша награда!» «Ой, это Рина все придумала!» Покраснела Эмма. «А ты испекла и доработала рецепт!» Ткнула я ее локтем под ребро. «Не тушуйся!» — я улыбнулась Хенрику. «Спасибо, лорд коричневых крыльев, вы очень щедры!» Изгребла со стола обе монетки. Одну вложила подруге в руку, другую себе в карман. «Я действительно щедр к тем, кто мне служит!» — задумчиво произнес Хенрик, буравя меня взглядом. «Если, конечно, они работают на совесть». «Данис и не мог бы работать иначе». «А вы?» Я улыбнулась максимально доброжелательно. «А я просто делаю конфеты и не доставляю никому неприятностей». «Занятно», — хмыкнул Хенрик, откидываясь на стуле и оглядывая меня, будто прицениваясь. «В наших краях не любят ведьм, горный край суровый. Что, если я скажу твоему жениху, что не приму его с такой женой?» «Значит, нам придется искать другое место. Очень жаль». «Ты так уверена, что он выберет тебя?» «Абсолютно!» Я даже не моргнула. Хенрик склонил голову к другому плечу, будто изучая меня. «Занятно!» — повторил он. «А может, ты его приворожила, поэтому так уверена?» Не стала бы, даже если б умела. Боюсь, как от ведьмы от меня совсем нет проку. Я ничего не знаю. А может, это из-за тебя Данис рассорился с Арвином? Ты стала между ними яблоком раздора. Плетешь свои ведьмачьи интриги в черном замке. Я медленно моргнула и не стала отрицать. Ведь отчасти Дан не стал сглаживать конфликт именно из-за меня. Если Данис так сказал... Он ничего не говорил. Значит, и мне сказать нечего. Какая ты чересчур покладистая для ведьмы, хмыкнул Хенрик. Я собираюсь быть замужем, то есть за мужем, и поддерживать его во всем. Я не стала уточнять, что мой будущий муж, я уверена, точно так же будет поддерживать меня. «Странная ты ведьма», — сделал вывод Хенрик. «Какая есть?» Мы не успели закончить свой разговор, как рядом послышался звон падающей посуды. Оглянувшись, я увидела, что Кируш попытался посадить Кладину себе на колени, но добился лишь того, что она влепила ему пощечину. «Да хватит уже! Ты же согласилась выйти за меня!» — взвился он. «Я ни на что такое не соглашалась!» — разозлилась девушка. «Вчера у дома твоего полчаса целовались. Это что, по-твоему, несогласие? Ты с каждым встречным так целуешься?» — взорвался дракон. «Это не значит, что меня можно так лапать!» «Это значит, что ты не должна строить глазки другому дракону!» — махнул он рукой в сторону Хенрика. «Все глаза сломала, на него косясь!» «Не твое дело!» «Мое! На тебе мой браслет!» Я сдавленно ахнула и закрыла рот рукой. «Ну так сними его, он мне не нужен!» — закричала Кладина, разбушевавшись, и расстегнула манжету. Серебряный браслет сверкнул на солнце, привлекая всеобщее внимание. «Не хочу быть твоей невестой!» Кируш, осознав, что сделал что-то совсем не то, пошел на попятную. «Ну ладно, прости, я просто вспылил. Ревную тебя, потому что люблю. Ты же знаешь, как сильно. Я очень хочу, чтобы мы были вместе. Нет!» «Сними! Оставь меня уже в покое! Не пойду за тебя замуж!» Похоже, Кладину было уже не остановить. «Клоди, пожалуйста, успокойся! Ну что ты хочешь, чтобы я сделал? Хочешь, я перед тобой на колени встану? Я такой дурак!» Кладина замерла, тяжело дыша, и, кажется, успокаиваясь. Кируш протянул ей руку, и она уже почти вложила в нее свою ладонь. «Кажется, девушка четко сказала, что не хочет тебя видеть!» Хенрик с грохотом отодвинул стул и поднялся со своего места. «Не твое дело!» — рявкнул Кируш. Кладина, передумав, отшатнулась от него и сделала шаг в сторону, не желая оказаться на линии огня. Между Кирушем и Хенриком буквально заискрило. Может, они действительно применили какую-то магию, или это была просто сила их эмоций? «Не тебе решать, что тут мое дело, а что нет!» Ухмыльнулся более крупный дракон. «Я, может, хочу предложение сделать этой девушке. Это моя невеста. Она тебе отказала. Значит, свободна». Кируш, не вытерпев, кинулся на обидчика. «Не надо!» — вскрикнула Кладина, но мы с Эммой уже оттащили ее в сторону. Вспышка пламени, и вот уже вместо двух мужчин перед кондитерской, разбивая легкие деревянные столики, дерутся два дракона. А потом Кируш куснул Хенрика за лапу и, отпрыгнув, взвился свечой в воздух. Раздраженно рыкнув, за ним последовал коричневый дракон. Мы же остались на развалинах. От их перевоплощения в пламени загорелись разбитые стулья и занялся навес. Из кафе выскочили люди, посетители бежали прочь, а работники во главе с господином Дарбером пытались не допустить пожара. Детали стульев оттащили в центр площади и скинули в фонтан, чтобы погасить. Кое-как отодрали навес. Хорошо, что крыша черепичная, соломенная бы точно занялась уже пламенем. Кладина стояла перед кондитерской, ни жива, ни мертва, и, не отрываясь, смотрела в небо, где здоровенный коричневый дракон метелил более мелкого черного. Все это выглядело просто кошмарно. Они поливали друг друга струями пламени, чувствовался запах гари. «Нужно уходить отсюда подальше. Вдруг начнется пожар, или кто-то из них упадет», — испуганно прошептала я, дергая своих коллег за рукава. «Они поставили защиту», — отмахнулись от меня. «Все будет хорошо. О, вон, смотри, и лорд Арвин тут. Он подкрепит защиту». Воздух пожгут немного, да и все. Ну, от высоких зданий вроде ратуши надо подальше держаться, могут врезаться. А так все нормально, не волнуйся. Коллективно отмахнулись от меня. Я действительно перевела взгляд на Арвина и увидела рядом с ним Даниса. В груди что-то будто расслабилось, будто одно его присутствие гарантировало удачный исход битвы, будто рядом с ним ничего плохого быть не могло. Я даже с легким любопытством опять подняла взгляд на драконов. Остальные смотрели на их битву и вовсе почти как фильм в 3D. Реалистично, но не опасно. Меня все же напрягало, но хотелось верить, что обойдется. И тут мою руку словно сжали. Я удивленно дернулась, но никто меня не держал. Я ощупала запястье и поняла. Его сжимал браслет невесты. Огляделась по сторонам. Только еще Кладина стоит, обхватив свой браслет ладонью. Остальные так и пялятся на бой, не боясь и веря в защиту драконов. Вновь браслет сжал мое запястье, в этот раз настойчивее. И если прислушаться к ощущениям, будто потянул меня в сторону от площади, в переулок. Я вдруг ясно поняла, что все не так просто, как говорят вокруг, что что-то может случиться, что это опасно. Взгляд выцепил Дани, состоящего почти на противоположной стороне площади. Он тоже, не отрываясь, смотрел на бой, болея за кузена. «У меня-то есть браслет, а у него даже такой защиты нет». И я побежала к нему как можно быстрее. Наверх я не смотрела, только рвалась вперед и кричала: «Данис!». Я не успела прокричать «Беги!». Камень вывернулся из-под моей ноги, и я рухнула на брусчатку, дернулась, пытаясь подняться, и ощутила острую боль в ноге. «Марина, беги!» Перед глазами застыло его перекошенное ужасом лицо. Я подняла голову и увидела, что на меня спиной летит туша коричневого дракона. Разглядела острый гребень на его спине, судорожно хлопающие крылья с перепонками. Яркий свет солнца высветил на них крупные извилистые сосуды. Я замерла, будто олень в свете фар, не в силах сдвинуться с места. Мгновение, яркая огненная вспышка на границе восприятия, и вдруг мир передо мной потемнел. Я зажмурилась испуганно, но не почувствовала боли, а потом камень подо мной дрогнул, будто упало что-то очень тяжелое. Тук-тук-тук, испуганно продолжало биться мое сердце. Я раскрыла глаза и подняла голову, чтобы увидеть стоящего надо мной большого черного дракона. Его туша полностью закрывала меня. Четыре мощные когтистые лапы стояли вокруг моего тела. «Арвин?» — спросила я удивленно. Дракон надо мной как-то тяжело выдохнул, дернул шипастым черным хвостом, пошевелился будто с большим трудом, а потом сбоку от него рухнула здоровенная коричневая туша. Я поняла, что он принял удар на себя и все это время держал тяжеленную тушу Хенрика на себе. «Арвин, спасибо!» Я заставила себя это сказать и попыталась сесть, но тут почувствовала удар в лоб. Подняв руки, я ощутила над собой что-то вроде прозрачного, но прочного стекла. «Магическая защита!» — сообразила я и инстинктивно взглянула в сторону. Там стоял Арвин в человеческом облике. «Но тогда кто же меня защитил?» «Кируш?» — удивилась я и коснулась здоровенной покрытой чешуей когтистой лапы. Шкура черного дракона по цвету была будто мокрый асфальт, покрытый бензиновой пленочкой с радужным блеском. Правда, в отличие от мягкой шкурки Граара, напоминающей змеиную кожу, у дракона были выступы и гребни, как у крокодила. Острые наросты были на костяшках пальцев, на локтях. Пока я разглядывала лапу монстра, рядом приземлился еще один черный дракон поменьше и быстро в огненном всплеске обратился к Кирушам. «Ну ты даешь, брат!» — восторженно выдохнул он. Хенрик тоже обратился, но был явно не в таком хорошем состоянии. Он медленно поднялся на четвереньки, судорожно мотая головой. К Кирушу подбежала Кладина и повисла на его шее, целуя его куда придется. «Ох, как я волновалась! Никогда больше так не делай, ни за что! Никаких боев! Я чуть с ума не сошла от страха, милый мой любимый!» Кируш вовремя перехватил инициативу и заткнул ей рот поцелуем. Я увидела, с какой досадой смотрит Хенрик на эту парочку, а потом, пошатываясь, поднимается на ноги. Что ж, кажется, мое предложение о работе нужно аннулировать, — с кривой усмешкой произнес он, подходя к нам с драконом. Вряд ли клан позволит обращенному вылететь из гнезда. И похлопал дракона по локтю, куда дотянулся. Давай уже, обращайся в человеческую форму. Затем Хенрик перевел взгляд на меня и постучал пальцем по защите, которая не позволяла мне сесть. Взглянул на Арвина, и та исчезла. Коричневый подал мне руку, помогая вылезти из-под все еще стоящего неподвижно дракона и подняться на ноги. Косынка сползла с моих волос и осталась валяться на земле. Я не могла наступить на левую ногу, соднили содранные ладони и колени, но я попыталась кое-как собрать себя в кучку и привести в порядок. «Сочувствую», — неожиданно произнес Хенрик. «Что? Почему?» — растерялась я. «Раскрывшему крылья дракону никто не позволит жениться на ведьме». Он опять похлопал дракона по плечу. «Мне жаль, Данис. Надо ж, кому рассказать не поверят. Перестарок обратился, чтобы спасти от смерти любимую ведьму, но вынужден был с ней расстаться, потому что она не годится в невесты. Сюжет для театральной постановки». Только тут до меня наконец-то дошло. Я подняла взгляд на черную морду дракона, покосилась на Арвина и на целующего Кладину Кируша, и все встало на свои места. «Данис, ты обратился!» Я шагнула вперед и прижалась к груди здоровенного дракона. Он шумно выдохнул мне в волосы и босовито заурчал, будто огромный мотор или вибрирующее кресло. «А почему он не принимает человеческий облик?» — обернулась я к Хенрику. «Слишком много сил потратил. Теперь ему нужно есть и спать, пока не наберет энергии. У некоторых на это уходит неделя. Не знаю, как будет у Даниса. Он слишком взрослый для первого оборота». «Ничего, все будет хорошо», — погладила я дракона по вытянутому носу с роговыми отростками на нем. Арвин подошел ближе и смерил меня мрачным взглядом, будто я была пылью под его ногами. Я отшатнулась. «Кируш, нам нужно помочь ему обратиться», — бросил он строго брату. «Да, конечно», — пробормотал тот. «Может, лучше пережить в драконьей форме?» — попытался остановить их Хенрик, но Арвин на него так взглянул, что чужой дракон поднял руки, будто сдаваясь, и сделал несколько шагов назад. Оба черных встали с двух сторон от поглядывающего на них с любопытством Даниса и обратились в драконов, после чего переглянулись и синхронно рыкнули так громко, что у меня заложило уши. Юный дракон, кажется, тоже чуть дрогнул, потом коротко рыкнул, и его объяло пламя. Когда оно потухло, на брусчатке лежало тело Даниса. Я кинулась к нему, затормошила, пытаясь привести в чувство. «Отойди от него, ведьма!» — строго велел Арвин, приняв человеческий облик. Кируш не стал оборачиваться, но с черной морды на меня смотрели виноватые глаза. «Я вообще-то его невеста!» — возмутилась я. «Ты ведьма, а он теперь дракон. Вы не можете быть вместе. Будь ты хотя бы человечка, он мог бы позволить себе потратить на тебя следующие 100 лет. Но ты ведьма. Ты можешь разделить его век, но не сможешь родить ему драконов-наследников. Только таких же ведьм, как ты. Отойди!» — прорычал Арвин и схватил меня за локоть. «Нет, подожди! Я все объясню, это ошибка!» Я попыталась остановить его, но Арвин оттолкнул меня, и я не смогла удержаться на ногах. Наместник легко закинул тело своего брата на дракона Кируша, влез следом, и они тут же поднялись в воздух. «Ты никогда не должна с ним встречаться!» — прокричал Арвин сверху. «У Даниса есть долг перед его родом, а тебя я изгоняю из этого города. Ноги твоей не должно быть здесь через сутки. Да будет так!» И я почувствовала, как сгустился воздух вокруг меня. На миг стало нечем дышать, а потом ощутила, будто к моему поясу привязана веревка, которая тянет меня куда-то. Пока еще мягко, но она уже дрожит, будто натянутая струна. «Так не может быть!» — выдохнула я. «Этого и следовало ожидать», — хмыкнул Хенрик. «Тебе лучше поторопиться покинуть город, пока магия не поволокла тебя по брусчатке насильно. Этого можно и не пережить». Он сочувственно похлопал меня по плечу. «Этого не может быть», — повторила я помертвевшим голосом. «Так не должно быть, это несправедливо». И я ощутила, как что-то светлое и чистое, золотистое, что было у меня внутри и всегда давало мне силы двигаться дальше, будто начало сереть и темнеть. Надежда пропала, и я ощутила, что вокруг меня витает сила, дикая, необузданная. Померкло солнце, все вокруг будто заволокло черным туманом, который манил, звал, соблазнял. «Только пожелай, и все будет исполнено!» «А-а-а!» — закричала я истошно, впиваясь пальцами в холодные камни брусчатки. «Отойдите от нее!» — голос Хенрика донесся до меня откуда-то издалека. «У нее выброс ведьминской магии! Она может проклясть кого-нибудь насмерть!» «Больно! Так больно внутри! Так хочется выплеснуть эту боль наружу! Найти виновного и покарать!» «И не только виновного, но каждого, кто не помешал! Не остановил, не защитил! Это несправедливо! Мы через столько всего прошли, чтобы быть вместе! Никто не может нас так просто разлучить! Я не позволю!» «Рина! Рина! Пожалуйста, остановись!» Голос Эммы доносится словно через черный туман, и я вижу будто светящийся нежным голубоватым светом силуэт. Тьма избегает его, скользит вокруг, не прикасаясь, но плотно окутывает меня, защищая от нее. «Не подходи, тебе достанется, Эмма, остановись!» — кричит Хенрик, но Эмма все равно идет ко мне. «Так больно!» — шепчу я едва слышно. Слезы текут по моим щекам, и я чувствую, что Эмма смело прикасается к моей руке, пытаясь успокоить. «Рина, остановись, пожалуйста. Мы все сможем исправить». Кладина тоже подходит, хоть браслет и тянет ее в другую сторону. Я вижу его словно огненный всполох вокруг ее запястья. Он пытается уберечь ее от меня. «Ты же никогда не была злобной ведьмой. Пожалуйста, остановись». «Я вообще не умею быть ведьмой. Не умею!» — шепчу я. «Не слушай Арвина, он же придурок!» — смело заявляет Марион и падает на колени прямо передо мной. Ее аура горит золотом. «Ох, у тебя глаза полностью почернели!» — шепчет она испуганно. «Послушай, Дани свернется. Он очнется и сразу найдет тебя. Вы сможете быть вместе. Арвин просто бредит, ты понимаешь? Ты должна остановиться и никого не проклинать!» «Я совсем не умею никого проклинать!» Горько смеюсь я. «Я вообще не ведьма!» «Мы верим тебе, верим!» Шепчут девчонки, гладят мои руки и плечи, а я могу только смеяться. «Я не ведьма, повторяю я! Не придумываю, честно! Я просто надела это платье, чтобы замаскироваться!» «Зачем?» Удивляется Марион, но я уже в панике. «Как прогнать тьму? Не понимаю, я ничего не вижу!» «У тебя раньше никогда такого не было? Сила раньше не прорывалась?» — строго спрашивает Хенрик. «Нет!» «Она не ведьма! Она драконья невеста!» — ахает Хенрик, и вдруг сильные руки поднимают меня на ноги. Я вижу, что фигура дракона будто соткана из бушующего пламени. «Но она может стать ведьмой!» «Послушай, ты должна остановить это, иначе ты никогда не сможешь быть вместе с Данисом!» Он встряхивает меня, пытаясь привести в сознание. «Как?» — со стоном спрашиваю я, уже ничего не понимая. «Так больно, так темно. Эта тьма рвется ко мне, хочет проникнуть внутрь, и скорлупа, которая ее сдерживает, все истончается. Отомстить!» — шепчет она. «Наказать, восстановить справедливость!» — вторит внутри меня что-то, рвущееся наружу. Неожиданно Хенрик обнимает меня. Его огненная энергия обвивает мое тело, охраняя от тьмы вокруг. «Подумай о Данисе, подумай о том, как ты его любишь!» «Его забрали, запретили нам быть вместе!» — всхлипываю я. «Нет, не думай об этом, думай о том, как он обнимал тебя, что делал ради тебя!» Он обернулся, чтобы спасти тебя. Неужели ты думаешь, что кто-то сможет его остановить? Он найдет тебя даже на краю света. Хенрик встряхнул меня. Ты что, ему не веришь? Не веришь, что он сделает все, чтобы быть с тобой? Не ты ли так смело отвечала мне, что в нем уверена? «Ты мне соврала?» Я вспомнила тот разговор, ту уверенность, но внутри все равно продолжал царапать страх. «А вдруг я стану ведьмой?» — всхлипнула я. «Так не становись! Сдержи натиск тьмы ради него!» — рыкнул дракон мне на ухо. Я зажмурилась изо всех сил. Я ведь верила Данису, действительно верила. Он найдет меня, даже если Арвин меня изгнал. Мы сможем быть вместе, только не здесь. Данис будет рядом, даже если я стану ведьмой, он меня не бросит. Я сунула руку в карман юбки и сжала в руке золотой браслет-цепочку, которую он мне подарил. Мы будем вместе. Во что бы то ни стало, я верю.